Человечество вступило в финальную фазу своего земного существования. Второго потопа не будет. Будут события последних времен, которые описаны в Новом Завете, особенно в Откровении от Иоанна, Апокалипсисе. Каинитская цивилизация и вся земная история заканчивается. Как пишет Лев Тихомиров, со вторым пришествием Спасителя кончается полным истреблением богоборческих сил людей, зверя и сатаны. Так замыкается круг мировой эволюции. Царство мира соделывается царством Господа. Все созданное приходит к той гармонии, в которой было создано, после продолжительного периода, в течение которого гармония была нарушена восстанием дьявола и грехопадением человека. Но новое небо и новая земля приходят в первобытную гармонию уже в ином состоянии. Человечество сознательно, по собственному выбору, по влечению ума, склонности и воли пришло к Богу, своему Создателю, иногда тяжелым трудом, иногда жертвуя для этого всеми земными благами и самой земной жизнью. Оно уже выше всяких искушений, всяких грехопадений. Оно составляет сынов Божиих не только по рождению, но по сознательной воле и желанию своему. Обновленный мир вверяется ему уже по достоинству его, и само человечество становится преображенным, получая новые силы для жизни с Богом и исполнения его предначертаний в мире. А какова судьба тех, кто представляет каинитскую цивилизацию, все же оказавшееся неспособным к такому божественному направлению своей свободной воли, выбрасывается в иную форму существования, именуемую огнем вечным. Об этом состоянии, о божественных целях и предначертаниях относительно его мы, в сущности, почти не можем судить, по крайней мере, теперь, в настоящей жизни, когда должны думать о том, чтобы прийти к Богу и избегнуть огня вечного, приготовленного для дьявола и ангелов его. Прошу прощения у читателей, если пересказываю очевидные для грамотного и верующего во Христа человека истины. Но без учета этих простых и очевидных истин, изучать современный капитализм — совершенно безнадежное и пустое занятие. Если мы не будем видеть глубинные, библейские, исторические и духовные корни нынешней капиталистической цивилизации, то все наши рассуждения — о путях выхода из ее тупиков будут превращаться в негодное пустословие и прикословие лжеименного знания. Послание к Тимофею, глава 6, стих 20.